Глава 5. Корреспонденция Бернарда Винтерфельда. 1. От мистерис Ромейн к мистеру Винтерфельду. Получили ли вы мое письмо? Я адресовала его так же, как это в Бо-парк, не зная вашего лондонского адреса. Вчера отец Бенвель был в Тен-Акр-Лодже. Сначала он пришел к моей матери и ко мне и повел разговор так, что упомянул ваше имя. Он сделал это со своей обычной ловкостью, и я не заметила бы этого, если б он не взглянул на меня. Я надеюсь и желаю, чтоб это была только моя фантазия, но мне кажется, я прочла в его глазах признание, что я в его власти и что он в любую минуту может выдать меня мужу. Я не могу предъявлять вам претензий, но мало имею причин доверять вам. Мне показалось, что вы хорошо отнеслись ко мне, когда мы с вами говорили здесь. На основании этого я прошу вас сказать мне, успел ли отец Бенвель войти в ваше доверие и сообщили ли вы ему нечто такое, что ставит меня в зависимость от него. 2. От мистера Винтерфельда к мистерис Ромейн. Я получил оба ваших письма. Я имею причины думать, что вы заблуждаетесь в своих взглядах на отца Бенвеля, но я знаю по горькому опыту, что вы дорожите мнением, запавшим в вашу голову. В данном случае я рад, что могу рассеять ваши опасения, по крайней мере, что касается меня. Я не сказал ни одного слова, даже не намекнул отцу Бенвелю на что-то такое, из чего он мог бы почерпнуть какие-нибудь сведения относительно нашей прошлой жизни. Ваша тайна священна для меня, и я ее всегда буду ревностно хранить. Одно выражение из вашего письма весьма огорчило меня. Вы говорили со мной так же, как говорили некогда. Вы пишете, что имеете мало причин доверять мне. Я со своей стороны имею причины оправдываться не иначе, как с известным условием, а именно, если бы я мог советовать и служить вам как друг и брат. В таком случае я смогу доказать даже вам, что с вашей стороны было жестокой несправедливостью сомневаться во мне, и что нет на свете человека, которому можно было бы верить больше, чем мне. Мой лондонский адрес вы найдете в начале письма. 3. От доктора Уайброва мистеру Винтерфельду. Я получил ваше письмо, где вы выражаете желание сопутствовать мне в моем следующем визите к мальчику-французу, которого я посещаю в приюте, и который так странно связан с бумагами, переданными вам отцом Бенвелем. Ваше предложение дошло до меня слишком поздно. Несчастный ребенок расстался с жизнью. Он не мог поправиться от потрясающего влияния горячки. Последние дни при нем была его мать. Эта прекрасная женщина приобрела мою полную симпатию, но не скрою от вас, что о смерти мальчика нечего сожалеть. В случае, сообщенном в журнале, больной поправился бы, и его слабоумие вернулось со здоровьем. Преданный вам Иосиф Вайбров.